Глава 5. Мемуары мои застопорились, споткнувшись о сегодня. Прошлое и теперешнее перепутались, как в бреду. Она словно была включена во что-то некогда мной пережитое, эта девчонка, во что-то бывшее когда-то моим, и это что-то, повторившееся в ней, не отпускало меня, как ни старался. Я высчитывал до встречи с ней дни, часы и минуты. Знаю все, что мог бы сказать мне любой душевед-психиатр, доброжелательный циник, но не подходит ничто. Встреч без надобности в каком-нибудь переводе у нас не случалось. Подпись к иллюстрированному проспекту местной деревообрабатывающей промышленности и одно глупейшее описание какой-то упаковочной машины составили целых 4 встречи. Эти 4 гайки не затягивать, пока не проверено действие шатуна, медленно диктую я, глядя на отливающие синим пряди волос, падающие ей на лицо, и, как передвигается по песку, золотистый локоть записывающей руки. Мне вдруг приходит на память зависть Олеши со сходным контрастом. Герой переписывает вечером какую-то гиль насчет изделий из бычьей крови и вспоминает девушку, которой любовался днем. Я подшучиваю над этим контрастом, но хоть и я повести помнит, шутка остается без внимания. Кое-что, правда, задевает ее иной раз за живое. «Уж, конечно, не люблю Чайковского», — отвечает она, когда я спрашиваю о ее вкусах музыки. «Эдакая манная каша с вареньем». «А кого же тогда?» Она, не задумываясь, называет мне одного местного композитора-шумовика. «Это не музыка», — говорю я. «Нет, черт возьми, музыка», — говорит она, убегает в будку и возвращается с чем-то в футляре, зажатом в руке. В футляре губная гармошка. «Сейчас сыграю вам из него», — говорит она, и, усевшись по-турецки, подносит гармошку к губам. Початок, взволнованно виляя хвостом, устраивается слушать напротив. Она выдувает какофонию рождаемых металлическими пищиками звуков, взвизгивающих тире и запятых хвостом вверх. По правде сказать, я тут же и перестаю слушать, следя больше за ритмическими движениями ее локтей, вскинутых над плечами, и наклоненного, почти закрытого кистями рук, лица. На какое-то мгновение мне слышится, будто запятые выкрикивают некую затаенную тоску, но тут происходит непредвиденное. Початок, вскинув вверх мордку и вытянув крысиный хвостик, вдруг подвывает в тон запятым двумя пронзительными нотами, и Ия, опустив гармошку на голое колено, смеется и треплет его по спине. Гармошка соскальзывает с колена, я поднимаю, стираю прилипший песок и засовываю в футляр. Тут же случается еще один незначительный эпизод. Покуда мы музицируем, сидя в полуборота к морю, вдоль берега прошагивает группка волосатых, человек 5-6. Один из них, вывернув шею, долго глядит в нашу сторону. Ему видны из воронки наши головы. Потом отворачивается и, вложив пальцы в рот, дико свистит. Услыша свист, и вздрагивает, смотрит, поднявшись вслед лохматой удаляющейся голове. И темная краска, это я вижу у нее в первый раз, накатывается на ее щеки и течет к плечам. «Пожалуйста, не провожайте меня», — говорит она недружелюбно. И немного спустя еще недружелюбнее. «Что вы меня так разглядываете? Написано на мне что-нибудь?» «Разглядывал вас не я, а один из свистунов, которые только что прошли мимо. А написано на вашем лице досада, что нас видели вместе. В самом деле, скажут потом, черт с младенцем». «Простите», — перебивает она меня с усмешкой, из которой недобро выглядывает своевольно растущий зуб. «Кто именно из нас двоих черт?» «Я, разумеется», — принимая во внимание возраст. «Вот не знаю», — говорит она с коротким смешком, — «важен ли возраст для чертей? Но какая полярность представлений у нас обоих? Вы черт? Вы не сердитесь. Старый смешной звездочет, у которого от заданной бабушками невинности и моральной оглядки непременно бы выросли ангельские крылышки, если бы...» Она помедлила, прищурившись на меня. «Если бы не подвержен был сам разным мелким искушениям и грешкам. А во мне? Во мне, верно, с полдюжины разных хвостатых бесов и бесенят. За каждого следует гиена огненная. И прощаясь, не целуйте мне руку. Что это еще за 18 век?» Я говорю ей что-то о приятности прикосновения, которое, естественно, для человека моего типа и возраста, и лежит где-то посередке между этикетом и Фрейдом. может быть, — перебивает она, — но мне скорее неприятно, и все. Я диктую перевод на русский, бережно, как если бы это был шекспировский сонет, а не нелепое описание машины. И невольно, почти без умысла, растягиваю время. Вокруг блаженнейшее солнечное тепло, штиль и над головами орущие чайки. Она записывает, лежа животом в песок, придавив локтем блокнот и побалтывая в воздухе ногами. Когда чуть приподнимаю голову, переспрашивает что-нибудь, узкая в форме знака бесконечности поперечина, прикрывающая ее соски, отлипает, и я отвожу глаза. Кажется, это ее забавляет. Чайки и соски мешают мне диктовать. Перед последним крупным абзацем она бежит в воду, и потом мы вместе ходим по берегу, ища янтарь. «Это дурацкое занятие мне осточертело», — говорит она, вороша ногой, выброшенной на берег водоросли. «Когда я вожу сюда экскурсии, мы всегда ищем янтарь. Отдать, сделать из него брошку вдвое дороже, чем купить новую, но все ищут. Ищем и мы», — покуда она не наступает на что-то, от чего у нее на пятке оказывается глубокий порез, идет кровь. «В будке у меня аптечка, я накладываю довольно громоздкую повязку, которая тотчас же и соскакивает», когда возобновляется диктовка и болтание ногами. «Попробуйте еще раз», — просит она, лежа на животе и останавливая пятку в воздухе. Во второй раз мне удается лучше, но происходит срыв. Слишком близко перед моими глазами это каштановое, лучащееся мелкими солнечными искорками тело. И слишком умышлен соблазн. Я почти ощущаю на себе косой через плечо оскорбительно выжидающий взгляд. За первым рывком касанием целая очередь других, но нет. Матерчатая влажная кромка, царапнув мои губы, вырывается, как птица из клетки, унося в клюве тепло. Я почти задыхаюсь. — Пошла одеваться, — говорит Ия. — Как часто, кстати, проверяете вы давление? Мой дедушка делал это непременно раз в месяц. По пути к Фольксвагену — молчание, и я вижу недобрую усмешку, трогающую уголок ее рта, без слов. «Таковы все звездочеты», — говорит она потом. «Вечная женственность, поклонение, Галатея, и чуть что, с Галатеи стягиваются бикини. Насколько же мы прямее и правдивее вас? Вы так думаете? Даже после этой ловушки?» Она не отвечает, покуда мы не выходим уже к стоянкам. Я открываю машину. «Ладно, квиты. Беру обратно слова. Была очень зла. Почему, не понимаю. Но это ясно. Как смел я предположить, что мой порыв был вам нужен? Но я и не предполагал, просто хотел проверить. Знаю, вы очень умны. Нет, я злилась и на себя, что все это спровоцировало. А теперь досадно, что могла злиться на такие пустяки. Разве не все все равно? Равнодушие? Скука, — зевнула она. Уже забравшись за руль, она трогает мое плечо через отвернутое окошечко. Давайте заключим с вами конвенцию на будущее, чтобы без всяких кинороманов и церемоний. Два существа, без полу, наполовину голые из-за жары, трудятся в поте лица над переводами ради денег и любви к ближнему. А? Идет. Еще один пункт. У вас, я видел, есть камера. Не снимайте меня никогда. Согласен и на это. Значит, лады. И, пожалуйста, продиктуйте мне конец по телефону. Последние слова в буйном витке с парковальной площадки. Красный задок Фольксвагена исчезает из моих глаз, как выпущенный из пращи. На дальнем крутом повороте удерживает его только одно приземленное колесо. И после моего звонка дискуссия по телефону же, все насчет того же конфликта, мы и вы. «Что, собственно, у вас есть, кроме всеотрицания?» — спрашиваю я. «И этот ваш лозунг самостоятельного хотения, он тоже неконструктивен. Почему? Если представить себе, что каждый, живя по собственному хотению, станет доволен, то по вашей же стадной статистике выйдет, что это будет общество счастливых. От счастья им не захочется ничего приступать, как вы опасаетесь. Не думаю. Трагедия ваша в отсутствии идеи служения, любого, хотя бы крохотного, но именно не самим себе. Это погубит вас. Вы нас очень не любите?» — спрашивает она. И я мысленно вижу брезгливую складку на переносице. «Не впопад, напротив, люблю. И как Карл Иванович, над которым вы давеча подтрунивали, переживаю ваши заблуждения. Их размах и аллюр мне отчасти и нравится, потому что свойственны молодости, а молодость, как цветение черемухи, нельзя не вдыхать в себя. Не сочтите, однако, за комплимент». Не беспокойтесь, — говорит она и вешает трубку.